Глава 56. Ти-Джей. «Надеюсь, галстук можно не надевать? Или это обязательно?» На мне были брюки цвета хаки и белая застегнутая на все пуговицы офисная рубашка. На кровати лежал темно-синий спортивный пиджак. Стефани с мужем пригласили нас на обед, и вот теперь я чувствовал себя слишком уж парадно одетым. «Галстук тебе явно не повредит», выйдя из спальни, заявила Анна. «А он у меня есть?» «Когда Стефани сообщила, куда они хотят нас пригласить, я купила тебе один». Анна полезла в шкаф, вытащила галстук и повязала его мне. «Я уж и забыл, когда в последний раз носил такое», задумчиво произнес я, слегка ослабив узел. «Я познакомился со Стефани и Робом неделю назад. Мы были у них в гостях. Они мне сразу понравились. С ними было приятно и легко разговаривать. И когда Анна сказала, что они приглашают нас в ресторан, я согласился. Все, через минуту буду готова. Не могу решить, что надеть». Она стояла перед открытым шкафом в лифчике и трусиках, и с кровати мне открывалось зрелище, что надо. «Ты вроде говорила, будто трусики танго страшно неудобные». «Так оно и есть. Но, боюсь, сегодня без них никак». Она достала из шкафа черное платье без рукавов и приложила к груди. «Ну как? Подойдет? «Очень мило». «А что насчет этого?» Она достала короткое темно-синее платье с длинным рукавом и низким вырезом. «Страшно сексуально». «Ну, тогда победитель определился», заявила она, надевая второе платье. Оно сидело на ней, как перчатка. Наряд дополняли туфли на высоком каблуке. Я еще никогда не видел ее такой нарядной. Обычно она ходила в джинсах, в основном Levi's, и в футболке или пуловере. Иногда она носила юбку, но особо не заморачивалась. Теперь, когда Анна набрала свой нормальный вес, грудь у нее стала больше, а лифчик соблазнительно приподнимал ее. Вид, открывавшийся в глубоком декольте, меня просто завораживал. Она скрутила волосы в узел на шее и надела висячие серьги типа тех, из которых я на острове делал рыболовные крючки. Губы она накрасила красной помадой. Я уставился на этот кроваво-красный рот, и мне захотелось немедленно ее поцеловать. «Выглядишь просто обалденно». «Правда?» — улыбнулась она. «Правда, правда». Она реально классно смотрелась. Настоящая красавица. «Тогда пошли», — сказала она. Я оказался моложе любого посетителя ресторана лет на 10-20. Мы пришли чуть раньше, наш столик еще не был готов. Тогда мы проследовали за Стефани и Робом в полутемный бар. И все взгляды были обращены на Анну. Стефани зацепилась языком с каким-то парнем, а мы с Робом, протиснувшись сквозь толпу посетителей, отправились за выпивкой к бару. По дороге нас перехватила женщина с пачкой меню под мышкой. «Ваш столик готов», — сообщила она. Стефани снова повернулась к своему собеседнику. Он был в костюме, но узел галстука слегка ослаблен, две верхние пуговицы рубашки расстегнуты. В руках он держал стакан с чем-то вроде виски. Он был один. Похоже, просто заглянул в бар после работы. «Почему бы тебе не присоединиться к нам?» — спросила Стефани парня и, оглянувшись на нас, добавила. «Вы не против?» «Было бы чудесно», — ответила Анна. «Конечно», — пожал я плечами. Когда мы сели за столик, Стефани представила его. «Это Спенс. В прошлом году мы трудились над совместным проектом». Они с Робом посадили Спенса рядом с собой, мы с Анной расположились напротив. Я пожал ему руку. По его покрасневшим глазам я понял, что он уже прилично датый. Роб заказал две бутылки красного вина, и после всего этого цирка с нюханием пробки и взбалтыванием вина официантка разлила вино по бокалам. Я осторожно сделал глоток. Вино оказалось таким кислым, что мне стоило большого труда не скривиться. Спенс, похоже, сходу нацелился на Анну. Он плотоядно следил за тем, как она пьет вино. Его взгляд перебежал с ее глаз на губы, а затем нырнул в вырез платья. «Ваше лицо кажется мне знакомым». «Мы не встречались», — покачала она головой. Именно из-за этого Анна так ненавидела знакомиться с новыми людьми. Они сперва напряженно пытались понять, где могли ее видеть, затем непременно вспоминали, что встречали ее фотографии в газетах или журналах. И тогда начинались вопросы. Сначала об острове, потом о нас. К счастью, он плохо соображал по пьяни, и Анна вроде бы расслабилась. Узнать он ее не узнал, но клеиться не прекратил. «Может, согласитесь как-нибудь со мной встретиться?» «Нет», — отрезала Анна, сделав глоток вина. «Может, все же сходим куда-нибудь вместе?» «Эй!» — резко оборвал его я. «Я пока еще здесь». Анна тихонько сжала мне колено. «Всё нормально», — прошептала она. «Минуточку. Она что, с тобой?» — спросил Спенс и расхохотался. «А я-то думал, ты ее младший братишка или типа того. Вы, должно быть, меня разыгрываете». Затем он перевел взгляд с меня на Анну. В его глазах промелькнула тень догадки. «А, теперь я знаю, кто вы такие. Видел ваши снимки в газетах». «Тогда ясно, как тебе удалось ее заполучить. Только вот совершенно непонятно, почему она до сих пор с тобой». Роб посмотрел на Спенса и сказал: «Завязывай». «Да, я с ним», — твердо произнесла Анна. Уверенность, прозвучавшая в ее тоне, и то, что она смотрела на него как на законченного придурка, лучше всяких слов успокоили меня. Но тут подошла официантка и, обратившись ко мне, сказала: «Прошу прощения, мне необходимо взглянуть на ваше удостоверение личности». «Я еще несовершеннолетний», — я пожал плечами. «Можете унести вино, оно мне все равно не нравится». Она улыбнулась, извинилась и забрала мой бокал. Спенс, естественно, не мог упустить такого случая. «Так тебе еще и 21 нет?» Его самодовольный смех нарушил воцарившееся за нашим столом молчание. Все остальные старались вести себя, как ни в чем не бывало, чтобы заметить эту неловкую ситуацию. Мы сосредоточились на меню. Нам с Анной до сих пор было трудно сделать заказ в ресторане. Слишком большой выбор. «Ты что будешь?» — спросил я ее. «Стейк. А ты?» Взяв меня за руку, она переплела свои пальцы с моими. «Не знаю. Может, пасту или равиоли? Ты ведь любишь равиоли, да?» «Люблю». «Отлично. Тогда закажу равиоли и разделим порцию». Стефани изо всех сил старалась поддержать разговор. Подошедшая официантка приняла у нас заказ. Спенс, особо не скрываясь, пялился на грудь Анны и глупо ухмылялся. Я прекрасно знал, что у него на уме. И мне стоило больших трудов сдержаться и не двинуть ему по морде. Когда он вышел в туалет, Стефани сказала: «Простите меня, ради бога. От него, по слухам, ушла жена, и я подумала, почему бы не пригласить человека за наш стол, чтобы хоть как-то поддержать». «Все нормально. Не обращай на него внимания. Лично я так и делаю», — грустно улыбнулась Анна. Вина Спенсу больше никто наливать не стал, и к тому времени, как мы закончили есть, он, похоже, слегка протрезвел. Официантка предложила нам заказать десерт, но все отказались, и она сказала, что сейчас принесет счет. «Ребята, мы со Стефани идем в дамскую комнату. Будем ждать вас у выхода», — бросила Анна. Мы с Робом одновременно потянулись за счетом и в результате согласились поделить сумму пополам. Причем каждый платил наличными. Спенс швырнул на стол несколько мятых купюр. Сунув кошелек в карман, я поднялся с места. Роб отодвинул свой стул, холодно кивнул Спенсу и направился вглубь обеденного зала. Спенс даже не потрудился встать. «Мне очень жаль, что ты еще слишком мал, чтобы пить вместе со взрослыми», — ухмыльнулся он, раскачиваясь на стуле. «Мне очень жаль, что ты так хочешь заполучить мою красавицу-девушку, но тебе ничего не светит. А вино я в принципе не люблю». У него сделалось такое лицо, что невозможно было смотреть без смеха. И я, очень довольна тем, что уел его, присоединился к нашей компании, уже ждавшей меня у выхода. «Что ты ему сказал?» — поинтересовалась Анна. «Сказал, что приятно было познакомиться». «Извини меня за сегодняшний вечер», — вздохнула Анна, когда мы уже сели в такси. «Ты ни в чем не виновата», — обнял я ее. «Меня задело не то, что мне не налили выпить, а то, как Спенс пялился на Анну. Я понимал, что он абсолютно не в ее вкусе, но ведь наверняка появится и следующий. Парень, который, в отличие от Спенса, не будет окосевшим придурком. Парень с университетским образованием, который любит вино и не отказывается носить галстуки. И меня очень беспокоило, что когда-нибудь, может, очень даже скоро, Анну начнет раздражать мое отношение ко всему этому. Мысль о том, что она может быть с кем-то другим, была мне невыносима. Я поцеловал ее, едва мы переступили порог квартиры. Но на сей раз не нежно, а резко и требовательно. Притянул ее к себе и буквально впился губами в ее рот. Никто не мог безраздельно владеть ей. Я это знал. Но в данный момент она была моей и только моей. Когда мы вошли в спальню, я буквально содрал с нее платье. Затем наступила очередь лифчика и трусиков. Сдернув ненавистный галстук, я быстро скинул с себя одежду. Уложив ее на постель, я приник губами к ее груди, на которую еще недавно так жадно пялился Спенс. Я оставил на нежной коже след из засосов, которые еще очень нескоро побледнеют. Я целовал и гладил ее, пока не почувствовал, что она готова. А тогда я вошел в нее и стал медленно, именно так, как она любила, доводить до оргазма. Уже кончая, она прошептала мое имя, и я подумал: только я один могу делать с ней в постели все, что захочу. И только я один могу заставить ее стонать от наслаждения. Потом я прошел на кухню, чтобы достать из холодильника пиво. Прихватив пиво с собой в спальню, я включил телевизор на минимальную громкость. Анна крепко спала на сбившихся простынях. И тогда я осторожно подоткнул под нее покрывало и открыл банку.